Битва ангела с сатаной. Галина, Катерина и другие женщины пришли убирать храм перед всенощной. Галина спрашивает: «Батюшка, вот что это? Соседка моя, когда окучивала на участке картошку, нашла в земле человеческую руку, прямо с кистью». Я было с тревогой настроился услышать об очередном убийстве, которое время от времени у нас случаются. Но Галина повела рассказ совсем о другом. Кисть черная, волосатая, рука огромная и с когтями. Соседка перепугалась, что с ней делать, подумала и решила бросить в костер. Батюшки Светы, черный вихрь поднялся из костра, вонючий, аж едва не задохнулась от смрада, и вихрь прямо по полю понесся наискось и исчез. Дочка этой женщины спросила в Балакиреве у тамошнего священника, что бы это значило, а он ей сказал, что на том месте была битва ангела с сатаною. «Вот, батюшка, как же ей быть теперь? Очень уж она за картошку переживает. Может, вам молитвы какие почитать у нее на участке или осветить придется?» Она пристала ко мне: «Иди, мол, к батюшке, спроси, что мне делать». «А может, это была медвежья лапа?» — спрашиваю я с робкой надеждой. «Нет», — Галина посмотрела на меня, как на несмышленыша, и коротко хмыкнула. «Ха, рука была один в один человеческая, только огромная и черная. Да вы ж сами-то не видали. Соседка говорит, один в один человеческая, только огромная. Неужели ж она лапу звериную от руки не отличит?» «Может, убили кого?» «Да на ней же когти, и волосатые, как у обезьяны». «А что же она ее не сохранила, а сразу в огонь бросила? Мы бы в музей отвезли Переславль». «Ой, тьфу!» — Галина передернула широкими плечами. «Скажете тоже. Ну, передайте своей соседке, пусть святой водой поле окропит. Мы же не знаем точно, что там было. Че еще сделаешь?» Галина еще помялась. «Может, и ладану ей дадите? Пусть ладаном покурит, а?» «Хорошо, дам». Галина согласно кивнула, переложила промасленную тряпку из одной руки в другую и с явным удовлетворением, написанным на некрасивом, но при этом милом лице, поплелась к подсвечникам.